капище Апаков, — сказала Кладя. — Ага. Ну, видимо, колодец. Не что иное, как алтарь для жертвоприношений, раз перед ним капище, а не стойбище туристов с незатушенным костром. Сварога нагнала Клади. — А кто они такие, твои апаки? Сварог поймал на себе чересчур уж пристальный взгляд спутницы. — Да я, ей-богу, не знаю, вот веришь ли. Но сама же говорила, что я не понимаю самых элементарных вещей. Огибая достопримечательный холм, они перешли с рыси на шаг. Апаки ушли 300 лет назад. Неизвестно куда и неизвестно от чего. Говорят, им был известен секрет подчинения земли. Подчинение земли? Да. Они заручались благосклонностью подземных богов, принося в жертву каждого второго младенца. Ритуал совершался на жертвеннике, из которого, ты видишь, поднимается дым. Дым идет всегда, не переставая, днем и ночью. Говорят, то дыхание голодных богов. За пожертвованную кровь своих детей, кормившую подземных божеств, апаки получили власть над верхней землей, получили 10 каймов вглубь от поверхности. А кайм — это сколько? Клади, судя по всему, уже решила ничему не удивляться. Ну, примерно от локтя до кончика среднего пальца. Примерно 45 сантиметров. Понятно. Сварог сделал очередную зарубку в памяти. И что же они делали со своими 10 каймами? Об апаках до нас дошли только предания. И в них рассказывается, что они превращали землю в ловушки для зверей, добывая мясо и шкуры. Апаки обращали землю в непреодолимую преграду из насыпей и рвов на пути людей, посягавших на их владение. Главное, земля по приказу апаков выбрасывала из себя наверх не принадлежащие ей. Клады? Клады и то, что дороже кладов. Древние предметы. От тех, кто жил до наступления первой тьмы. И однажды они отыскали в земле нечто, уведшее их прочь из нашего мира. Так утверждают предания. Они были людьми? Людьми. Ее разговорчивость пошла на убыль. А что, с тех пор, как апаки ушли, никто не пытался занять их место? Никто не пробовал умаслить богов кровушкой и получить власть над 10 каймами? Она в очередной раз пожала плечами. А это тогда что? Он показал на пригорок по другую сторону дороги. Могло показаться, что у подножия невысокого бугра поработал мощный экскаватор. Черпанул загребущим ковшом пару раз, вгрызаясь в земельку этих самых каймов на 10. Да только откуда тут могла взяться строительная техника? Да, в общем, и не так выглядит результат экскаваторных усилий. Пласты земли над черной ямой, рассвеченные желтыми пятнами песка и серыми точками камней, были приподняты, словно крышка сундука, и застыли в невозможном по законам физики вертикальном положении. Клади резко осадила лошадь и загорцевала на месте, не отрывая взгляда от вздыбленной земли. Ага, и ее зацепило. Словно бы испугалась красавица. Только непонятно чего. Когда отзвучит зов первый, двинутся реки вспять, — пробормотала она, — и вскипит кровь небесная и земна, и сдвинется твердь, и вскроются врата во мглу, отворяя могилы. Как пить дать, вспоминает вслух цитату из какого-нибудь местного пророчества. Она вдруг всадила пятки под ребра лошади и понеслась по дороге. Сварогу ничего не оставалось, как поступить таким же образом. Он оглядывался, пока разрытый взгорок не скрылся за поворотом. Когда же бросил в ту сторону последний взгляд, померещилось, будто над раскопом поднималась белесая марева. Но включить третий глаз уже не успевал. Раньше надо было сообразить. Однако вот не сообразил, потому что молчало его чувство опасности. Клади мчала первой и задавала приличный темп. В конечном счете ей виднее, чего следует остерегаться в этих краях, от чего уносить ноги и копыта как можно быстрее, а на что можно не обращать внимания, ехать себе мимо, поплевывая. Сварог — чужак, потому и не претендует на желтую майку лидера. Как говорится, мы сами не местные, остались без документов, помогите, люди добрые. Их бешеная скачка закончилась, когда дорога выскочила к реке и пошла вдоль нее, повторяя все зигзаги русла. Клади заметно успокоилась, неторопливо рассила погруженная в свои думы. Сварог ей не мешал, осматривался. Вполне обыкновенная речка, сбегающая с гор, прозрачна до одури, камениста и нетерпеливо бурна. То и дело попадались явно рукотворные заводи, назначение которых угадывалось без труда. Узкий вход перекрывается одним-двумя валунами и сетками. Из затонов выуживается заплывшая туда за день рыба. Интересно уж, не форелли. Ага, значит, люди все же здесь обитают. Рыбьи спинки мелькали в бурунах и перекатах потока, отсвечивая на солнце серебристыми вспышками —